Глава 8. У артистки. Людмила Михайловна Венедиктова была очень известной артисткой. Только большинство зрителей знали ее в лицо, а фамилию мало кто запоминал. Она всегда играла простых женщин, городских и деревенских. Играла прекрасно, сочно, ярко, могла вытянуть ничтожный эпизод так, что он запоминался иной раз на долгие годы. Веселая, жизнерадостная, в последние годы она жила одна. Ее взрослые дети жили далеко от Москвы, и она очень привязалась к дочкам Ирочке и Стратовой, с которой тоже подружилась на съемках. К тому же они раньше жили по соседству. Но когда Ирочка разошлась с мужем, знаменитым артистом Малыгиным, и переехала в другой район, их связь не порвалась. И Людмила Михайловна еще больше заботилась о девочках, тем более что матери частенько приходилось оставлять их одних. Вот и сейчас она по-настоящему встревожилась. Что там случилось у Мани? Саша всего на год старше Мани, но она разумная, спокойная, а Маня – порох. Легко может попасть и в дурную компанию, и вообще. Сейчас кругом столько страшного, не дай бог. И что еще за три парня с ней? Но с другой стороны, хорошо, что она их не скрывает. Значит, скорее всего, ребята приличные. Ох, скорее бы уж приезжали. Но вот раздался звонок домофона. «Тетя Мика, это мы!» «Открываю». Мальчики и вправду с виду были приличные. Только у одного – Белобрысова. В глазах плясали такие черти. «Ой, я вас знаю!» – воскликнул он. «Вы в чертовой кукле дачную хозяйку играли!» «Кайф! Здрасте!» – запоздало поздоровался Леха. «А меня Лешей звать?» «Очень приятно. А я Людмила Михайловна». Гошка с Никитой, конечно, тоже много раз видели Людмилу Михайловну на экране, только не могли припомнить, в каких именно фильмах. «Проходите, проходите, ребятки, вы голодные? Или сперва поговорим? Картошка еще не готова». «Поговорим, тетя Мика», – ответила за всех Маня. «Ну что ж, пошли пока в комнату. Вы садитесь, садитесь. Ну, кто начнет?» «Я начну», – отозвалась Маня. «А потом уж Гошка с Никитой продолжит». Возражать никто не стал. Как-никак, именно Маня привезла их сюда, где есть шанс хоть что-то узнать о Елене Куценко. «Понимаете, тетя Мика, Гоша и Никита этой ночью прилетели с Майорки». «С Майорки?» – нахмурилась Людмила Михайловна. «Это ведь там убили бедную Леночку». «Да, да, именно поэтому мы к вам и пришли». «Поэтому?» – поразилась Людмила Михайловна. «И при чем тут я?» «Тетя Мика, они расследуют это дело. И вы помогите им, пожалуйста», – взмолилась Маня. «Погоди, Маняша, что значит «они расследуют это дело»? Я же не сумасшедшая, чтобы мне такую чушь толковывать. Почему это дело расследуют ребятишки? У нас что, взрослых милиционеров нет?» тетя Мика, подождите. Вы помните, я вам рассказывала про художника Шишмарева, который хотел убить свою тещу и сестру бывшей жены?» «Ну и что? А то, что именно Гоша и Никита то дело распутали. Ну и я вместе с ними». «Так ты хочешь сказать...» «Маня, позволь я объясню», – перебил девочку Никита. «Людмила Михайловна, это, конечно, громко сказано, что мы расследуем это убийство. На самом деле расследованием занимается испанская полиция. Но мы не верим, что убийцу найдут. И нам кажется, мы в состоянии им в этом помочь». «Помочь испанской полиции?» «Да нет, нам кажется, что следы ведут сюда, в Москву». «Значит, вы хотите помочь нашей милиции?» «Ну, в общем, да. Тогда почему вы явились ко мне, а не на Петровку?» «Чтобы не спугнуть преступников». «Час от часу не легче, боженьки мои. Мы кое-что знаем, и у нас есть две версии. По одной она стала жертвой маньяка, хотя нам кажется, что это не так». «Скажите, пожалуйста, у них две версии. Вы что, ребята, не шутите, не прикалываетесь? Кажется, у вас так говорят?» «Нет, мы не прикалываемся», – помотал головой Леха. «Они там ее видели, Елену эту. Красивая она очень. Ну и вот, хотят за нее отомстить». «Боженьки мои, кому? Убийцы, ясное дело». «Но вы же дети!» «Вот именно», – закричала Маня, – «кому в голову придет опасаться детей? И мы гораздо больше выясним, чем...» «Поймите, мы будем вроде частных сыщиков, только лучше». «А что я твоей маме скажу?» «Ничего, тетя Микочка, маме ни звука». «А ваши мамы в курсе?» – обратилась она к мальчишкам. «Нет», – в один голос ответили Никита и Гошка. «Черт знает, во что вы меня хотите впутать», – покачала головой Людмила Михайловна. «Так я и знал», – подумал Гошка, – «ничего хорошего из этого не выйдет. Как бы хуже ни стало, если эта тетка настучит Маниной маме». «Ну ладно, попробуем. Чем черт не шутит? А вдруг вы и вправду что-то узнаете? Задавайте свои вопросы, а там посмотрим». Мальчишки переглянулись. «Никит, начинай ты», – сказал Гошка. «Хорошо». «Людмила Михайловна, как вы узнали об этом убийстве?» «Как я узнала? Мне кто-то сказал. Дай бог памяти. Ага, мне сказала гримерша Зиночка». «Ой, — говорит, — Людмила Михайловна, несчастье-то какое. Леночку Куценко зарезали. Она отдыхать на Майорку улетела, а там...» «Ну, мы поохали, поахали. А потом я спросила, не с мужем ли она туда поехала». «Нет, одна». «Вот, пожалуй, все. А через два дня мне позвонила приятельница и сообщила, что муж Леночкин на Майорку вылетел специальным самолетом, чтобы забрать тело. Ее уже похоронили на ее родине в Пскове. «Специальным самолетом?» – воскликнул Гошка. «А я-то голову ломал. Как это ее успели похоронить? Ведь на Майорку самолеты раз в неделю летают. А когда про мужа узнал, еще там, на Майорке, ну что он прилетел за ней, то подумал, что он мог прилететь с пересадкой как-нибудь. Людмила Михайловна, а вы мужа ее знаете?» «Видела несколько раз. Он из этих, новых русских, но с виду вполне приличный, воспитанный и вроде любил Леночку. Хотя, должна сказать, она в последнее время грустная была, все жаловалась на усталость. А потом вдруг позвонила, что улетает отдыхать сперва на Майорку недельки на две, а потом муж к ней присоединится, и они хотят махнуть аж на Таити». «На Таити? Класс!» – воскликнул Леха. Все посмотрели на него, как на дурачка. Он смущенно откашлялся. «Я глупость сморозил, признаю». «Значит, вы с ней дружили?» – спросил Никита. «Дружила? Ну, не то чтобы дружила, но она ко мне тянулась. Говорила, я на ее бабушку похожа. Хорошая девочка была. И красивая очень. По-настоящему красивая, не сделанная, как некоторые. А то, кое-кого из нынешних красоток, если отмыть как следует, ресницы наклеенные оторвать, так и смотреть не на что будет. А Леночка, что называется, природная красавица. И с характером. Целеустремленная. Так мечтала актрисой стать. Не сразу у нее получилось. Да и, в общем-то, и не получилось. Не успела. Только-только удача ей улыбнулась». «Почему это? Она ведь и на конкурсе красоты победила, и муж у нее богатенький был», – подал голос Леха. «Так она замуж не за богатого вышла. Это потом он разбогател. А ей завидовали. Ох, как завидовали. Гадости про нее говорили. Впрочем, это неудивительно. Любят у нас гадости про удачников говорить. Ох, любят. А тут вам и красота, и деньги немеренные. А вы конкретно кого-нибудь знаете, кто ей завидовал?» – спросил Леха. Людмила Михайловна грустно улыбнулась. «Многие. Ох, многие. Но это ж какая зависть должна быть, чтобы до смертоубийства дойти? И потом уж больно сложно. Зачем на Майорке это делать? Не, что у нас в России мало убивают. Нет, не думаю я, что так это было. Не думаю. И зря вы, ребятишки, с этим затеялись. Только неприятности наживете, а толку никакого не будет. Ну, поговорили и хватит. Пошли на кухню. Надо же гостей кормить». Хозяйка скрылась на кухне. «Манечка», – позвала она через минуту, – «помоги мне тут немножко». Маня побежала на зов. «Дохлятина», – произнес едва слышно Шмаков. «Ахи-охи, ах, она была такая хорошая, ох, она была такая святая-пресвятая, лажа все это, полнейшая лажа. Небось, наркотой баловалась, с преступным элементом якшалась, вот и прирезали ее». «Послушай, ты», – вскипел вдруг Никита, – «ты же о ней ничего не знаешь. К тому же она, ее уже нет в живых, а ты о ней гадости говоришь. Не слыхал, о мертвых или хорошо, или ничего?» «Да ты что, с пальмы спрыгнул? А если гад помер, что про него, уже нельзя сказать, что он гад? Ну и понятия у тебя, зашибись». «Ну, понятия у него как раз нормальные», – вступился за двоюродного брата Гошка. «И учти, если женщина говорит про другую женщину одно только хорошее, это неспроста. Значит, покойница действительно была хорошим человеком». «Дурные вы, как я погляжу. Какая женщина-артистка? Она вам что хочешь сыграет. А сама, может, больше всех ей и завидовала». «Леха, по-моему, у тебя что-то с головкой», – возмутился Гошка. «Пришел в чужой дом, а сам...» «Нет, ты не понял. Я же не конкретно про эту артистку», – спохватился Леха. «Я вообще...» «Вообще? А ты что, со многими артистками знаком?» Не без яда поинтересовался Никита. «Да ладно вам», – примирительно произнес Леха. «Че к словам придираетесь? Умный очень, да?» Но тут их позвали на кухню. Кухня была просторная, сверкающая чистотой, а все стены увешаны деревянными досками и досочками. Каких тут только не было. Светлого и темного дерева, резные, расписные, с выжженным рисунком. «Ух ты, сколько! Это у вас коллекция?» – спросил Шмаков. «Да, вроде коллекции. Первый еще муж мой делал. А потом уж и сама стала покупать. Друзья начали дарить. Вот и собралось. Да вы садитесь, садитесь». На столе стояла миска с печеной картошкой, соленые огурчики, квашеная капуста, нарезанный толстыми ломтями черный хлеб. «Налетай, молодежь!» Просить себя дважды они не заставили и быстро смели угощение. Потом еще пили чай с пряниками. Говорили о многом, но Елены Куценко больше не касались. И вдруг Никита задал вопрос. «Извините, Людмила Михайловна, а где жила Елена?» «На Большой Никитской», – машинально ответила Людмила Михайловна. «В доме, где магазин «Пышка». Номера я не помню. А зачем тебе?» «Просто спросил. А еще у них дача была, говорят, роскошная. Я там не бывала. Какой-то поселок для новых русских с охраной и...» «Да бросьте вы, ребята, это не для вас». «Да, да, конечно, только если можно, ответьте еще на один вопрос», – тихо попросил Никита. «Ну, если на один?» «Людмила Михайловна, а у Елены подруги были?» «Подруги? Как-нибудь. Много? Не знаю, не спрашивала. А вот две подруги были точно. А как их зовут, вы не знаете? Знаю, представь себе. Одну зовут Валентина, а вторую Соня. Они манекенщицы. Одна у Зайцева работала. Кто? Спросила Маня. Соня. А фамилия? Фамилии вы их не знаете? Чего не знаю, того не знаю. А вот фотографию могу показать. Людмила Михайловна поднялась из-за стола и ушла в комнату. «Фотки — это класс!» – прошептал Шмаков. «По фоткам мы этих цапель в раз отловим». «Каких цапель?» – недоуменно взглянул на друга Гошка. «Ну, манекенщицы! Все эти длинноногие, как цапли!» – объяснил Леха. «Тощие, масластые. Чего в них хорошего?» «На вкус, на цвет товарищей нет!» – сухо бросил Никита. «Вот, нашла!» – с очками на носу вернулась Людмила Михайловна. Она протянула ребятам две цветастые фотографии. На одной была запечатлена целая группа, три высокие девушки, одна красивее другой, двое мужчин, в одном из которых все сразу узнали знаменитого артиста Бойцова и маленькая полненькая хозяйка дома, а на второй только Людмила Михайловна и одна из девушек, блондинка. «Это Валентина», — сказала Людмила Михайловна, — «черненькая Леночка, а вот это Соня». «Тетя Мика, а вы нам не дадите на денек эти карточки?» — умильно улыбаясь, попросила Маня. «Мы их только переснимем и сразу вернем». «Зачем это?» – нахмурилась хозяйка дома. «Ну, тетя Микочка, пожалуйста!» «Вы, значит, все-таки не успокоились? Собираетесь этим делом заняться?» «Нет, то есть да, ну, на всякий случай!» – смущенно забормотала Маня. «А если с вами что-нибудь плохое приключится? Я же до смерти себе не прощу!» «Да что с нами может случиться из-за фотографий, тетя Микочка?» «Тогда зачем они вам?» Никита, который во время разговора, не отрываясь, смотрел на фотографии, вдруг сказал. «Вообще-то вы правы, Людмила Михайловна. Не надо нам никаких фотографий. Мы не будем лезть ни в свое дело. Пусть этим занимаются те, кому положено». Маня и Шмаков вытаращили глаза от удивления. А Гошка все сразу понял. У Никиты была превосходная зрительная память, и он наверняка узнает этих красоток даже через год. А пожилой артистке будет спокойнее. И перед Маниной мамой ей не придется чувствовать себя виноватой. Людмила Михайловна взглянула на Никиту с подозрением. Но у него был такой незамутненный честный взгляд, что она расплылась в улыбке. «Умничка, правильно говоришь. Пусть этим займутся те, кому положено. А дети тут ни при чем. У них своя детская должна быть жизнь. Нечего вам с таких лет нагружать себя всей этой гадостью. Успейте еще. Гадости на ваш век хватит». Маня испуганно взглянула на Гошку, а тот ей подмигнул. Она обрадовалась. «Раз Гошка ей подмигивает, значит, у них есть общие тайны».